Инквизиция устраивала настоящую охоту за ведьмами. Любой недоброжелатель, маньяк, фанатик, злоумышленник мог обвинить соседа или знакомого в том, что тот, действуя по наущению дьявола, сглазил его, навредил ему или его семье, наслал порчу на его корову или петуха. Инквизиция не представляла особого труда, наложив свою руку на такого колдуна или колдунью, добиться при помощи пытки полного признания в совершенных якобы ими злодеяниях. Доносительство являлось неотъемлемой частью инквизиторской системы. Ведьму, впрочем, как и любого еретика, чин в суеверии, мстительности, тщеславии, лживости, страстности и в ненасытной чувственности. Поэтому, заключили эти крупнейшие церковные специалисты по ведовству, правильнее называть эту ересь не ересью колдунов, а ересью по преимуществу ведьм, чтобы название получилось от сильнейшего. Да будет прославлен Всевышний, по сие время охранивший мужской род от такой скверны. Ведь в мужском роде он хотел для нас родиться и страдать. Поэтому он и отдал нам такое предпочтение. Шпренгер Инститорис, указанное сочинение, страница 132. Примечание редакции. Значительное число погибших на кострах ведьм составляли женщины с нарушенной психикой, больные истерией, одержимые. В средние века, пишет Лозинский, численно превосходя мужчин ввиду неучастия в войне, ни в междоусобицах, ни в опасных предприятиях, ни в изнуряющих занятиях, ни в тяжком подрывающем силы труде, женщины оказывались в избыточном количестве и наполняли собой монастыри и всевозможные богоугодные и благотворительные учреждения. Этими служками дьявола. Одно из таких наставлений, входящее в состав Баденского земского уложения 1588 года, советует добиться сперва у обвиняемой в ведовстве признания в том, что ей известно о существовании ведьм и об их искусстве, а затем вести допрос согласно следующему эталону. Не делала ли и она сама каких-нибудь таких штучек, хотя бы самых пустячных? Не лишала ли, например, молока коров? Не напускала ли гусеницы или тумана и тому подобного?